Глава 26. Ошарашенная, Джейн смотрела ему вслед. Спазм перехватил горло, и в глазах стояли слезы. «Ублюдок!» — пробормотала она. «Как он мог сказать мне такое? Ты витаешь в облаках!» Ублюдок слеплен из того же теста, что и тот грязный сукин сын Кен. Перед тем, как завернуть за угол в конце квартала, он обернулся, поднял руку и показал Джейн оттопыренный средний палец. «Тебе того же, приятель», — подумала она. Через секунду он исчез за поворотом. С катертью дорога. Джейн было подумала развернуться и податься домой. «Если так сделать, — сказала она себе, — значит, я трусиха. Почему какой-то мерзавец должен портить мне вечер?» Утерев слезы, Джейн пошла дальше. «Интересно, почему он сразу предложил мне деньги? Это что, бросается в глаза? Мне что, на лбу написано? Эта подруга за бабки делает разные штуки? Но ведь я ничего такого не сделаю, правда? Думаю, я уже доказала это. Эй, Брейс, в конце концов, существуют такие определенные границы, да? Некая черта, за которую я ни за что не переступлю». Но ехидный внутренний голосок нашептывал. «Может быть, а может быть, парень просто не сумел сделать предложение более соблазнительным. Когда дома у тебя лежат 12 тысяч, 5 сотен, сумма довольно мизерная. Положим, он поднялся бы до 1000 или до 10 тысяч. Никогда этого уже не узнаем. Не узнаем, потому что я не стою больше 500 баксов. Я витаю в облаках, если считаю, что стою дороже». «Какой выродок!» — возмутилась она. Вскоре Джейн очутилась напротив университета. Ее потянуло навестить безумного коня. «Не сегодня», — сказала она себе. «Стоит только пойти туда снова, и не успеешь опомниться, как будешь ходить туда каждую ночь». «А почему бы нет? За оградой так хорошо и безопасно, и так замечательно наверху на статуе. Все равно, как иметь особое дерево, на которое можно влезть и спрятаться. Но на статуе намного приятнее. Она прохладная и гладкая. И туда я ходила с Брейсом. Наше особое место. Еще одна причина туда не ходить». И она не перешла улицу, а вместо этого пошла прямо вперед. Оставив студенческий городок за спиной, через два квартала она вышла на Стэнхоуп-стрит. Подняв голову, она посмотрела на указатель. Неожиданно дрожь пробежала по телу. «Так вот, где Стэнхоуп-стрит», — подумала она. «Как будто ты не знала». «Не знала. Представляла, что она может находиться где-то в этом районе, но точно не знала. И уж наверняка не помню адреса Брейса. Я не собиралась искать, где он живет. Я же не идиотка. Иначе бы прихватила с собой его карточку. Или, по крайней мере, попыталась запомнить его адрес». Джейн осмотрелась по сторонам. Направо по улице располагался деловой квартал, так что вряд ли Брейс мог жить там. Налево вдоль улицы стояли в основном многоквартирные жилые дома, да и к университету ближе. Джейн перешла дорогу, повернула налево и пошла по Стэнхоуп-стрит. «Ненормальная», — ругала она себя. «А что, если я и впрямь найду, где он живет?» «Не волнуйся, шансы минимальные». «Впрочем, я и не пытаюсь его найти, просто вышла немного прогуляться и подышать свежим воздухом и случайно оказалась на Стэнхоуп-стрит. Да я и не хочу его найти. Кому это интересно, где он живет?» В этой части города, несмотря на столь поздний час, жизнь, казалось, кипела. Проезжали автомобили. По улице гуляло довольно много молодежи. Из многих окон гремела громкая музыка. Слышались смех и крики. Если Брейс живет в таком окружении, как ему вообще удается уснуть? Как им все это удается? Джейн взглянула на часы. 1:55. Когда ж тогда здесь все стихает? Она шагнула в сторону, уступая дорогу приближавшейся троице. Девушки в обнимку с двумя парнями. Они шли в развалочку, спотыкаясь и громко смеясь. «Должно быть навеселе», — предположила Джейн. Девчонка, повисшая на плечах парней, была в огромной бесформенной шляпе и с сережками в форме эмблемы мира в ушах. На тенниске красовалась надпись «Съешь бобра, спасешь дерево». В ней зияли огромные дыры, через которые проглядывало тело, и она едва доходила до середины живота. Джинсовая мини-юбка сползла на бедра. Еще на ней были колготки в мелкую сеточку и белые полуботинки. Служившие ей опорой парни наполовину не были столь живописны. На одном была белая рубашка с короткими рукавами и того же цвета шорты и туфли. Другой был без рубашки, джинсы висели настолько низко, что выглядывала белая резинка исподнего. «Самый добрый тебе вечер», — приветствовала Джейн девушка. «Тебе того же. Могу попросить тебя кое о чем». Трио остановилось и развернулось. «Мы к твоим услугам», — промолвила девушка. «Проси и получишь». Теперь, когда она могла разглядеть их лица в свете, падающем из дома, у Джейн уже не осталось сомнений, что они не пьяные. Слишком живой вид для пьяных или под кайфом, просто дети, валяющие дурака. «Я разыскиваю приятельницу», — начала Джейн. «Мы будем твоими друзьями», — объявила девушка. «Присоединяйся», — сказал парень без рубашки, гостеприимно приподняв руку. «Спасибо, но это не... У меня есть подружка-студентка, и мне известно, что она живет на Стэнд-Хоуп-стрит, но я потерял ее адрес. Не думала, что столкнусь с такими трудностями в поисках ее дома, но когда оказалась здесь...» — она покачала головой. «Я была у нее в прошлом месяце, но в темноте не могу ничего узнать». «Совершенно верно», — согласилась девушка. «Ночью все другое». «Особенно небо», — сказал парень в рубашке с короткими рукавами. «Небо, божий глаз», — пропела девушка, точнее, лицо реальности. «У меня просто не лады с этими многоквартирными домами», — прервала ее Джейн. «Может быть, вы могли бы подсказать, в каком из них она живет, если вы знаете ее?» «Как ее зовут?» — спросил парень без рубашки. Джейн даже не удосужилась подумать о том, чтобы придумать имя своей несуществующей подруги. Поэтому назвала первое, которое пришло в голову. «Джейн. Джейн Мастеры». Девушка насупилась. «Мастеры, Мастеры. Джейн Мастеры». «Я знаю Джейн Мастерсон», — вставил парень без рубашки. «Это Джейн Мастеры». Девушка поочередно посмотрела на своих приятелей, бросая на ходу. «Билл? Стив?» Но оба ее друга озадаченно покачивали головами. Она повернулась к Джейн. «Боюсь, мы не знаем никого с таким именем». «Ну что ж, спасибо за...» воскликнул Джейн. «Я вот о чем подумала. В прошлый раз она познакомила меня с сотрудником факультета, который живет в том же доме. Парень, преподаватель английского, кажется. Его звали вроде как Паттон, или, быть может...» Она покачала головой. «Пакстон?» — переспросила девушка. «Очень может быть. Пакстон?» «Светло-каштановые волосы?» «Вроде он. Он жил по соседству с Джейн, так что если вы...» «Я случайно знаю его точный адрес», — призналась девушка. «Провожал его домой пару раз. Такая симпатичная задница». Стив в рубашке с короткими рукавами нахмурился. «О мужчинах не говорят, что у них симпатичные задницы». «Омерзительно», — согласился Билл. «Ужасно», — добавил Стив. «Неправильно», — возразила Джейн. «Три квартала прямо и никуда не сворачивай», — объяснила девушка. «Адреса сказать не могу, но место это называется Королевский сад. Какое-то вычурное название, но что ты будешь делать? Меня, к слову, зовут Величие. Можно ли было придумать что-нибудь причудливее этого?» «Что плохого в имени?» — возразила Джейн. «Вот именно». «Величие — величественное имя», — заметил Стив. «Что ж», — произнесла Джейн, — «благодарю за помощь». «Не стоит благодарности», — ответила Величие. «Мы просто счастливы, что оказались полезны». «Надеюсь, ты отыщешь свою подругу», — добавил Билл. «Спасибо». Джейн начала их обходить. «Желаю хорошо провести время». «А мы этим и занимаемся», — ответил ей Величие. Джейн с улыбкой проводила взглядом удалявшееся от нее в припрыжку трио. Она тихо рассмеялась, когда они запели «Мы — три короля». «Рождественский гимн в июне», — изумилась она. «Молодежь». Когда Джейн пошла и поющие голоса стали замирать вдали, изумление сменилось тихой грустью. Чувство это было безотчетным. Может, потому что Величие и ее друзья показались ей такими беспечными и счастливыми. А может, потому что она понимала, таких вечеров у них будет всего несколько. Интересно, отдавали ли они себе отчет в том, насколько необычным было вот так резвиться на улице после полуночи, взявшись за руки с настоящими друзьями или любимыми, болтать о разной чепухе и распевать песни. «А ведь я могла бы пойти с ними», — подумала она. Да, но я неловко чувствовал себя в их компании. Для подобных необузданных дурачеств в компании сокурсников и сокурсниц я опоздал лет на 6-8. Хотя, если сказать по правде, и в те времена не все было так замечательно. И все же было довольно здорово. Но прошлое всегда выглядит лучше, когда оно уже далеко позади. Даже то, что было скверно. Через несколько лет эта ночь будет казаться мне волшебной и прекрасной. Особенно если не случится никакой неприятности у Брейса дома. Уже в освещенном вестибюле Королевского сада Джейн обнаружила надпись «Пакстон» на почтовом ящике квартиры номер 12. Она отворила чугунную калитку, прошла под аркой и очутилась во внутреннем дворе с довольно большим плавательным бассейном. Слышали шум кондиционеров, музыка и голоса. впрочем, негромкие. Светилось только несколько окон. Ни возле бассейна, ни на террасе второго этажа никто не разгуливал. В бассейне также никого не было видно. Его освещение было выключено. Огромная часть водной глади блестела отражениями света от окружавших квартир. Где-то в темном уголке мог кто-нибудь прятаться, но... «Не страшно», — уверяла она себя. «Что будет, если даже меня и увидят? Я ведь пришла сюда не взламывать квартиры или кого-нибудь убить». «Тогда зачем я здесь?» — спохватилась она. «Должна же быть какая-нибудь причина, чтобы после стольких усилий найти это место». «Любопытство. Только и всего. Просто хотелось узнать, где он живет. Увидеть дом, его окно и двери, и, может, его самого издалека. Вот и все». «Ойли? А черт его знает». На краю дворика возле дальнего конца бассейна на двери виднелась цифра 12. Широкое окно было зашторено, но в комнате горел свет. «Он не спит! О, боже мой!» «Вероятно, читает. Он ведь засиживается за книгой до рассвета, не так ли? Возможно, сейчас вытянулся на диване с жеребой кобылы по кличке Хок на коленях». В самой середине окна шторы разделяла узкая полоска света. Заметив ее, Джейн стала нервно потирать руки. «Ты ведь ничего подобного не сделаешь?» — увещевала она себя. «Не станешь подсматривать, просто подойди к двери и постучи». «Ведь именно этого я и хочу, чтобы он открыл дверь и увидел, что я к нему пришла, заглянуть ему в лицо, а затем войти, чтобы он меня обнял и поцеловал». «Но что, если он спит?» «Ну и что, если спит? Подумает, что это ему снится, как он подходит к двери, а там я». Бесшумно и медленно Джейн приблизилась к двери квартиры Брейса и уперлась в нее взглядом. Лицо исказилось от страха. «Не робей!» — подталкивала она себя. И уже занесла кулак, чтобы постучать. «А что, если он меня возненавидел?» «Нет, не мог. Вероятно, считает меня жадной до денег идиоткой, готовой на все ради лишнего бакса, но... Это ведь он все испортил. Выслеживал меня, шпионил, словно я какая-нибудь преступница». Опустив руку, она перевела взгляд на узкое пространство между шторами. «Почему бы нет?» — подзуживал ее внутренний голос. «Какого черта стесняться? Поменяться с ним местами разве несправедливо? Получит по заслугам». И она, крадучись, подошла к окну. Пока она шла, в зазор почти ничего не было видно, и лишь после того, как она остановилась, наклонилась и прижалась лбом к стеклу, ей открылся прекрасный вид в комнату. Когда она увидела его, сидящего голышом на диване спиной к ней, сердце обмерло. «Нет, это не...» «Тогда что?» И затем до нее дошел смысл происходящего. Обнаженная спина принадлежала женщине, блондинке с короткой стрижкой, сидевшей на бедрах Брейса. Ее ноги были широко раздвинуты, а голые ноги Брейса лежали между ними. Толстый лоснящийся член Брейса торчал вертикально вверх и исчезал в ней, погружаясь на всю длину, когда она опускалась. Затем вновь появлялся, когда она приподнималась. Джейн словно дубинкой ударили в солнечное сплетение. «Получила? Не надо было подсматривать. Так тебе и надо». «Грязный, паршивый ублюдок». Хотелось убежать. Но она осталась. Надо хоть посмотреть, как эта сучка выглядит. «Ну же, обернись, дай на себя взглянуть. Может, кто-то из моих знакомых». Весьма маловероятно. Кроме читателей библиотеки, Джейн мало кого знала в городе. Она рассталась со всеми своими друзьями, когда переехала сюда на новое место работы. «Не следовало сюда приезжать», — досадовала она. «Кто она? То это жалкая чертова потаскуха!» Вероятно, одна из студенток Брейса. Готова поручиться. Грязное занятие трахать своих студенток, хотя это встречается на каждом шагу. Впрочем, что здесь такого особенного? Он ведь мужчина. Это у них в крови. Все они такие похотливые, что готовы трахать все, что шевелится. Почему Брейс должен быть другим? Но я думала, что он не такой. Да, тогда полюбуйся на него в действии, дает одной из своих отличниц частный урок. Ну же, сучка, обернись, покажи, что там у тебя, а? Ты смазливее, у тебя больше сиськи. На вид она была действительно стройнее. Это было очевидно, и для этого даже не надо было поворачиваться. Джейн была видна сужавшаяся до тонкой талии спина, переходившая затем в широкие бедра. «Не настолько уж она и стройнее меня», — успокаивала себя Джейн. «А я, несомненно, сильнее». «Ага, кожа да кости, вот-вот развалится». Член вышел из нее полностью, никто не потянулся к нему, чтобы что-нибудь с ним сделать. Девчонка все еще держала Брейса за плечи, Его же рук не было видно, наверное, массировал ее груди. Ткнувшись несколько раз, налитая кровью головка члена наконец приняла нужное положение, и девушка опустилась, принимая в себя всю его длинную толщину. Джейн застонала. «Перестань смотреть! Остановись!» «Нет, я должна посмотреть, как она выглядит спереди. Что в ней такого особенного?» «Попробуй постучать в окно», — подсказывал Джейн внутренний голос. «Она наверняка обернется, если несколько раз хорошенько стукнуть». «А почему бы нет? Какого черта? Они заметят меня и узнают, что я подглядывал, и...» «Ну и что? Что Брейс может сделать? Бросить меня? Давай же, сделай так!» «Нет, это будет безумием». Внезапно Джейн услышала голоса в другом конце двора. Она отскочила от окна и посмотрела в сторону калитки. Там никого не было, пока что, но голоса все еще были слышны. Мужской и женский. Наверное, еще один профессор ведет к себе домой студентку потрахаться. «О боже, нельзя, чтобы меня здесь застали!» Она суетливо завертелась на месте, высматривая место, где бы можно было спрятаться. И увидела шезлонг, за который можно было бы присесть. Но он стоял у противоположного конца бассейна, и туда бы она наверняка не успела. Больше спрятаться было некуда, кроме бассейна, который был всего в нескольких шагах. Джейн подбежала к нему, быстро села и опустила ноги в холодную воду. Затем подвинулась вперед, так что край борта стал давить задницу, и, перенеся руки на самый край, стала медленно опускаться. Поднимаясь по телу, вода окутывала ее холодом. Когда вода достигла талии, она развернулась к стенке бассейна лицом и, погрузившись до подбородка, глубоко вдохнула и разжала руки. И пошла на дно. Не двигаясь и полностью расслабившись, она ждала. Через несколько секунд вода начала выталкивать ее. Тогда она выдохнула немного воздуха, и подъем прекратился. В легких появилась боль. «Может, уже можно всплыть?» — подумала она. «Они уже наверняка вошли в квартиру», — убеждала она себя. «Но даже если еще и не вошли, вряд ли они заметят меня здесь, в углу. Наверное, здесь так темно, что им не удастся меня увидеть, даже если они сюда посмотрят». Но Джейн решила подождать еще немного. «Как насчет 30 секунд? Смогу еще продержаться полминуты?» Мысленно она начала медленно считать до 30. На счет 10 легкие уже словно сжимали в тисках, и каждый мешочек в них пылал пламенем. На счет 13 она всплыла глотнуть воздух и сделала большой шумный вдох. Хоть бы никто этого не услышал. Смахнув рукой воду с глаз, она окинула взглядом двор, пытаясь дышать ровнее. Полуночников нигде не было видно. Цепившись пальцами за край бассейна, Джейн подтянулась, чтобы посмотреть на окно Брейса. «Оно и к лучшему, что пришлось прятаться», — подумала она, — «иначе я бы до сих пор там стояла». «Назад дороги нет», — сказала она себе, — «но без луж и мокрых следов на бетоне не обойтись. Не захочешь же ты оставлять такие бросающиеся в глаза улики под окном? А сделать надо вот как — вылезти на другой стороне бассейна и увести следы подальше от квартиры Брейса». «Ах, мать его!» И Джейн пробкой выскочила из бассейна. Хлынувшая с нее вода подняла брызги и затем забарабанила по бетону. Под тяжестью воды шорты спустились наполовину, и ей пришлось их подтянуть. Когда она шла к окну, кроссовки шумно хлюпали. «Кому какое дело?» — приговаривала она про себя. «Зачем я это делаю? Я ведь не настолько глупа». Она остановилась прямо перед окном и прильнула к нему настолько близко, что мокрым лбом коснулась стекла. «Ага, теперь мне, надеюсь, стучать не придется», — обрадовалась она, потому что девушка теперь повернулась лицом к ней, встала с дивана и шла прямо на нее. Высокая и худощавая, с мокрыми локонами, прилипшими к лбу и вискам, с покрывшимся испаренной лицом, с раскрасневшимся от слишком страстных поцелуев губами, пятнами от засосов на шее, плечах и грудях, поставленных Брейсом. «Не лицом она привлекла его», — злилась Джейн. «Я намного красивее. Должно быть, сиськами. Вдвое больше моих». Они подпрыгивали, раскачивались при ходьбе. «Ну, хватит». Подняв вверх руки, девушка схватила края шторы и начала было сдвигать их. Но в этот момент ее взгляд случайно упал в окно, прямо на Джейн, которая приплюснула лицо к стеклу и оскалилась. Глаза девушки полезли на лоб, а челюсть отвисла. Пронзительный крик Джейн услышала уже, когда неслась, сломя голову вдоль бассейна. Хотя она ежесекундно оборачивалась, но никто так и не выглянул ни из одного окна, не распахнулась ни одна дверь. «Если я буду достаточно быстрой...» Затем вбежала под арку. «Получилось». Отворив калитку, она ступила на тротуар, осторожно прикрыла ее, затем быстро перебежала улицу и присела за припаркованной машиной. Оттуда она наблюдала за фасадом королевского сада. Из дома никто не выбежал. Она выпрямилась и пошла, убыстряя шаг и поглядывая на калитку. Пока все шло нормально. На первом же перекрестке Джейн свернула направо. Унесла ноги. И она расхохоталась. «Слышала, как завопила сучка?» — спросила она себя. «Сделала ее. Ох, как я ее сделала!» И она снова рассмеялась. «Брейс, возможно, догадается, что это была я», — подумала она. «Ну и что? Ничего он мне не сделает. А мне плевать, что он обо мне подумает, грязный сукин сын. Надеюсь, что заставил его малолетнюю шлюшку описаться от страха». Затем Джейн заплакала. Она шла и рыдала белугой. «Не дури», — приказывала она себе. Она со злостью пнула пустую пивную банку. Та подскочила и с грохотом поскакала по тротуару. «Чтоб его гребаный хрен отвалился», — буркнула она. Шмыгнув носом, добавила. «Так оно, вероятно, и будет. Чертов хрен, наверное, никогда не слышал о резинках».